260. Часто ли должен садовник поливать уверенный сад? Конечно, каждый день, кроме времени благодатного ливня. Когда люди закрывают ставни, садовник плетет корзины для зреющих плодов. Истинно, ливень освобождает садовника и от труда ношения воды. Не то же ли самое с учением? Конечно, каждый день нужно твердить основу учения. Нужно каждый час оберегать учение от проказа обыденности. Но в час вихря не нужно оберегать учение, ибо лишь в нем будет вся надежда людская. Тогда обернут головы от земли, и, может быть, впервые узрят дальние миры и огонь неба. Садовник называет ливень благодатью. Не скажем ли то же самое о вихре, который заставит подумать об огне пространства и о будущих существованиях?